Четвертое. Занул вошел в резиденцию правителя следом за гвардейцем из его личной охраны. Высокий потолок, высокие узкие окна, рамы, украшенные искусной резьбой, стены увешаны толстыми шкурами крупных лесных тварей. Правитель сидел на некоем подобии трона, который, скорее всего, снесли с верхних этажей. Занлу это не понравилось. Насколько сведения ордена были верны, правитель имел покои не на первом этаже. Похоже, он страховался, не очень доверяя тому, что к нему прибудет всего один талх. Причина была не только в этом. Занл почувствовал запах, шевелящийся поблизости смерти. Чья это смерть, он также не сомневался. Что ж, он знал, на что шел. Этим человеком не мог быть Старх, не мог быть Уинер, но также не мог быть человек, не входящий в совет ордена. Что касается Лужа, то Занул, как и глава ордена, почему-то отклонил его кандидатуру сразу. Как если бы они больше не доверяли Лужу, хотя это и могло показаться немыслимым, не только раньше, но даже сейчас. Сейчас, когда болезнь без названия запустила свои когти даже в столицу. Сейчас, когда орден, как и все остальное, на всех заселенных землях превратился лишь в жалкую, никому не нужную тень былого. Конечно, талхи могли еще долго сопротивляться эпидемии, закрывшись в своих монастырях, сопротивляться, оставляя потомкам как можно больше сведений, но это все равно не имело бы смысла. Пророчество гласило, что после второго прихода болезни без названия человечество не возродится, и в то же время спасение было где-то рядом, не в монастырях с закрытыми воротами, только не там. К сожалению, талхи проиграли, отдав спасителя мира в руки правителя. И теперь могло быть все, что угодно. Пророчество — всего лишь наиболее вероятный прогноз, как однажды выразился Старх. Это не полет стрелы, которая так или иначе воткнется в землю. Проиграв, талхи могли сделать лишь одно — воззвать к разуму тех, кто выиграл, чтобы смягчить горечь собственного поражения. Талхам, что передаст нужные слова, Старх выбрал Занла. Напоследок они минуту смотрели друг другу в глаза. Оба понимали, что в этой реальности они вряд ли увидятся. Правитель не был бы тем, кто есть, если бы поступил по-другому. И все же до последнего момента существовал шанс, что Занла не попытаются убить. Шанс оставался даже в эти минуты, когда Занул, замерев в 10 шагах перед правителем, оценил ситуацию как неблагоприятную для себя. Он осязал за спиной человека, приготовившего оружие. Талха взяли на прицел. Кроме того, наверное, был еще кто-то, кого Занул не видел. При этом двое людей, находившихся за троном, также не стояли с пустыми руками. Неудивительно, что Занла не обыскивали и не предлагали оставить оружие при входе, обещая вернуть его после переговоров. Посла от ордена не собирались выпускать живым. Несмотря на это, Занл сделает все от него зависящее. Кроме того, талхи всегда отличались склонностью к сюрпризам. И этот случай не являлся исключением. Если правители, гвардейцы думают, что ликвидируют члена Совета Ордена без последствий, они ошибаются. Единственный, кто не выглядел готовым к нападению, был Флэк, стоявший слева от правителя. На короткое мгновение Занул встретился с ним взглядом. Ему показалось, что Флэк нервничает. Еще бы. Он понимал, талхи просто так не идут на поклон к светской власти. Для этого нужна веская причина. И наверняка Флэк подозревал, что орден о мальчике знает куда больше. Старх считал Флека наиболее опасным противником из тех, кто окружал правителя, но и самым здравомыслящим. Если бы Орден имел дело лишь с одним Флеком, быть может, попытка вышла бы удачной. Но главным вершителем судеб оставался правитель. Тем не менее, в действиях Занла это ничего не меняло. «Я слушаю тебя, Талх», — прервал затянувшуюся давящую паузу правитель. Он знал имя Занла, но счел себя вправе обратиться безлико. Для Занла это не играло никакой роли. Он усмехнулся. Не для того, чтобы показать свое отношение, просто его позабавила уверенность правителя в том, что его слова произведут хоть какой-то эффект. В конце концов, Талх проживал последние минуты своей жизни и потому мог позволить себе слабость, оставить обычную невозмутимость. В принципе, Занул не сделал того, что должен сделать, как подданный правителя, пусть и номинальный. Он не поклонился. Чтобы не вызвать противления, изначально Занул убрал усмешку и на секунду склонил голову. «Что хочет предложить нам член Совета Ордена Талхов?» Это уже был Флек. Наверное, он не столько хотел сгладить грубость правителя, сколько торопил Талха. «Я хочу поговорить о мальчике, который находится у вас». «Этот мальчик, о каком мальчике ты говоришь?» — перебил его правитель. «Ты знаешь, отец». Занул склонил голову. Правитель промолчал. Возможно, определенную роль сыграло обращение Талха, не только осознание того, что, отрицая наличие мальчишки, он только потеряет время. «Но ты не знаешь кое-что, известное членам Совета нашего Ордена. Это тайное знание. Не все приближенные к Совету Ордена осведомлены о нем. Если это намек на то, что некоторые здесь присутствующие должны уйти, то ты ошибаешься». «Нет, я ни на что не намекаю. Мне все равно, кто здесь находится». «Невероятно!» — протянул правитель. «Член Совета Ордена Талхов пришел сюда, чтобы поведать мне тайное знание. Или я ошибаюсь?» «Не ошибаешься. И я расскажу о нем, потому что оно уже не имеет значения в дальнейшем». «Оно потеряло цену. Тогда зачем оно мне?» «Оно не потеряло цену. Просто скоро вообще никто и ничто не будет иметь цены». «Откуда такая уверенность?» «Потому что болезнь без названия не остановить». Голос у Талха вышел равнодушным. Лицо правителя изменилось, будто он получил пощечину. Он вернул прежнюю невозмутимость и превосходство быстро, но секундная слабость не укрылась от Занла. «Ты утверждаешь, что эпидемию не остановит даже мальчик?» «Даже он», — подтвердил Занул. Флек вздрогнул. За спиной правителя зашевелились Зург и Толк. «И ты пришел, чтобы сказать мне об этом?» «Не только. Мальчик, спаситель мира. Об этом записано в пророчестве, принадлежащем ордену. Значит, пророчество существует», — прошептал правитель. «Да. И в нем упоминается мальчик». «Как же он поможет нам, если не в силах остановить болезнь без названия?» «Вот этого в пророчестве не сказано». Правитель замер. Он напоминал человека, которого долго вели к заманчивой цели, но цель оказалась всего лишь миражом. «И что же талхи хотят от меня?» «Что?» мальчику надо предоставить полную свободу. Если его вело само небо, оно подскажет ему, куда идти и что делать. В противном случае ты правитель, тем более ничего не добьешься.